Пока они стояли и ждали трамвая, пока ехали на Васильевский в хорошее место, Рафалович являл себя перед Таней прежним хорошо знакомым Рафаловичем. Ухарь, хват, слуга царю, отец солдатам, только в каком-то сгущенном, малоестественном виде. Таня слушала его разглагольствование о блюдах, винах, бесконечные курсантские байки, встревоженная и напряженная, но постепенно успокоилась и тоже стала подсмеиваться его рассказом. Что делать, если и вправду смешно? Чего стоит один мичман-снабженец, выписавший для гальона квадратные зеркала 60 на 100 сантиметров? Или адмирал, начальник училища, поучающий курсантов, что по команде «отбой» наступает темное время суток? Леня привел Таню в кафе «Фрегат», что на углу Большого и какой-то линии. «Хорошая русская кухня, часов до 7 вечера тихо, чинно и благородно», — пояснил он Тане. Тане, впервые попавшей на «Фрегат», кафе понравилось. Лакированное дерево, спокойный интерьер, еду подают в фирменных фаянсовых плошках с голубой росписью под гжель. Рафалович, явно бывавший здесь неоднократно, в меню и заглядывать не стал, а тут же заказал 200 водки, холодные осетрины, боярские щи, зразы, по кружке сбитня и кувшин клюквенного морса. Порции, особенно щей и зразов, были огромными. Таня явно не могла с ними справиться. Помог Рафалович, охотно переваливший себе в плошку большую часть подданного ей нежнейшего мяса в луковом соусе. И почему это вкусное блюдо называется так неаппетитно – зразы? Ведь зразы – это что-то такое рубленное, паровое, диетическое, состоящее из хлеба и перемолотого картона с незначительным добавлением мяса. Рафалович не мог вразумительно ответить на ее вопрос. Он приметил в другом углу зала двух скромно гуляющих курсантов-артиллеристов, перетащил их за свой столик и оживленно беседовал с ними все в том же кавалергардском духе, почуя их и Таню горячим сбитнем. Лицо его разрумянилось, глаза сверкали. «Командовать парадом буду я», — заявил он, расплачиваясь и за себя с Таней, и за скромняк артиллеристов. «Итак, ты утверждаешь, Борисов, что сегодня Валя поет в Измайловском?» «Слушай сюда. Излагаю план компании. Сейчас берем мотор, едем в Измайловский, покупаем билеты и цветы, до концерта прогуливаемся по теннисным аллеям с заходами в пивной павильончик. Потом наслаждаемся музыкой, осыпаем Валечку букетами, закупаем в лавке ящик шампанского и на всю ночь на острова. Я знаю одно местечко». «Нам нельзя на острова», — тихо сказал второй артиллерист. «У нас в 11 поезд в лагерь». «Ладно, на месте разберемся. Борисов, шагом марш! На Большой ловить мотор!» Даже поддаваясь исходившему от Рафаловича потоку лихорадочного веселья, Таня продолжала настороженно следить за ним, не отпуская его ни на шаг. Не зная, что же на самом деле произошло у него с елкой, она не могла понять истинных причин столь резкой перемены его настроения и выжидала. Сама по себе хмельная удаль особых опасений не внушала. Он не шатался, не заговаривался, не лез на рожон, не впадал ни в философию, ни в истерику, ни в пьяное оцепенение. И все же Таня внутренне сжималась каждую минуту, ожидая взрыва, рокового перелома. Но все было, как сказать, нормально, что ли. Ну, плавно гуляют три защитника Отечества с барышней. Ну, шумновато, но в целом вполне культурно. цветы покупают, шарики, сладости, пиво, хохочет, травит анекдоты, шуршат обертками, рассаживаясь по местам в летнем театре. Но при первых аккордах благоговейно замирают и провожают каждый номер громкими восторженными аплодисментами. Певица Валя, брюнетка лет 40 с гаком, в золотистом обтягивающем платье, с грубоватым потасканным лицом, исполняла цыганские романсы, стилизуя их под некое подобие рок-баллад. Тане, знавшей хмелицких цыган, без которых не обходились ни одни посиделки, Вале не понравилось. Вычурно, надуманно. Но она хлопала каждой песни просто из солидарности с Леней и его новыми приятелями. Публика заставила Валю 3 раза спеть на бис. Рафалович в числе прочих поклонников даже влез на сцену, вручил ей букет тюльпанов и галантно поцеловал ручку. Валя улыбалась довольно, как сытая кошка. На обратном пути Рафалович споткнулся, упал на головы других фанатов, ждущих своей очереди, но был тут же поставлен на ноги и низвергнут в зал. «Оф», — сказал он, воссоединяясь со своей компанией, — «класс! Ну что, Соложня, может, все-таки на острова?» «Нет», — твердо сказал Борисов, — «нам нельзя. Через 2 часа в лагеря. Да и увольнительное кончается». «Ясно. Танюша, а может, нам тет-а-тет смотаться? Теплая ночь, лодочка, шампанское до утра». «Опомнись», — сказала Таня и пристально посмотрела ему в глаза. Рафалович смутился впервые после больницы. «Поехали домой». И все же по настоятельной просьбе Рафаловича они по дороге закупили бутылку коньяка и 2 пузыря шампанского. Дома Таня стала на скорую руку изображать ужин, а притихший Рафалович сидел в углу и медленно, задумчиво подтягивал бурого медведя. 100 коньяка на 100 шампанского. За едой он вдруг принялся рассказывать о своем детстве, о маме, папе, сестрах, родственниках и знакомых. Вначале Таня слушала его внимательно, но постепенно монотонный, чуть подвывающий голос Рафаловича расслабил ту нервную пружину, которая сжалась в ней в тот момент, когда он появился на ее пороге, жалкий, потерянный, со страшным известием о елке. Она почувствовала, что безумно устала, из последних сил сидит рядом с чужим человеком, ставшим ненадолго близким только из-за своего горя, и слушает его нудный, неинтересный рассказ, что пора, наконец, со всем этим как-то развязаться и вернуться к нормальной своей жизни. Ей тут же стало совестно таких мыслей, но ничего поделать с собой она не могла. Она еще немного посидела с Рафаловичем, еле сдерживая накатившую зевоту, но поняла, что Леонид практически разговаривает сам с собой и способен слушать только себя. Она медленно встала из-за стола. «Ленечка», — ласково сказала она, — «давай, милый, спать. Я тебе у Ивана постелила. Ну, хочешь, посиди еще, а я уже с ног валюсь. Завтра договорим. На свежую-то голову». «Да», — тихо ответил Рафалович, — «я понимаю. Ты иди. Я посижу еще. Спасибо тебе, Танюша. За все спасибо. Завтра договорим, конечно». У Тани хватило сил только кое-как почистить зубы и доковылять до постели. Из черного бездонного сна она вынырнула резко, даже не успев включить сознание. Она присела на кровати и ошалевшими глазами оглядела комнату. Еще не начало светать, значит, совсем ночь. Тишина. Но только что не было тишины. Так стремительно разбудил именно шум, которого уже не осталось. Нет, не шум, грохот, обвал, взрыв. Она вскочила и, на ходу набросив на плечи халатик, ринулась в Иванов кабинетик. Резко рванула дверь, едва не высадив матовое стекло. Там тихими снежинками опускались частицы мила и звездки, покрывая мебель, пол, снятую и поставленную в угол дешевую люстру, скорчившегося посреди комнаты Рафаловича, придавленного большим куском штукатурки. В середине потолка зияла дырища, она прямой бороздкой тянулась к дверям. С самого краешка борозды выглядывал освобожденный провод, тяжелый, провисающий дугой, устремленный к центру и вниз, к лежащей фигуре Рафаловича. Таня ахнула, подбежала к Иванову столу, включила лампу и склонилась над Рафаловичем. Он тихо и отчаянно стонал, не раскрывая глаз. Край провода сцеплялся с крюком от люстры, крюк с концом Иванова галстука. Галстук с шеи Рафаловича. Таня отодвинула пласт штукатурки, посмотрела на лежащего человека, прислушалась к его дыханию, присела на корточки, аккуратно вытащила свободный край галстука, откинула в самый угол и галстук, и крюк, и провод. Потом она вновь склонилась над Рафаловичем и залепила ему звонкую, крепкую пощечину. Голова его мотнулась в сторону. Он открыл глаза. «Вставай!» — громко крикнула Таня. «Сам насвинячил? А прибираться кто будет? Пушкин?» Разумеется, никакой толковой приборки не получилось. Заперев плачущего Рафаловича в ванную, Таня наспех заизолировала оголенный конец провода, сгребла в ведро куски штукатурки, тут же пришлось объясняться с разбуженными соседями, дескать, ставила книгу на верхнюю полку шкафа, упала со стула, инстинктивно схватилась за люстру, и вот. Сами же строители прекрасно понимаете, что нынче все на соплях держится. Соседи поахали, поохали и пошли досыпать. Таня извлекла из ванной почти невменяемого Рафаловича, влила в стакан с водой целый пузырек валерьянки, заставила выпить. «Я!» — лепетал Рафалович. «Потом, милый, потом, солнышко мое!» приговаривала Таня, прижимая к груди его голову и раскачивая ее, словно младенца. «Все будет хорошо. Теперь все точно будет хорошо». Он высвободил голову, внимательно и серьезно посмотрел на Таню и вновь уткнулся ей в грудь, зайдясь в рыданиях. Дальнейшая последовательность и протяженность событий отложились в сознании Тани крайне смутно. Вот она на кухне отпаивает Рафаловича чаем с коньяком. Вот он горячо доказывает ей, что жизнь не кончается, что надо просто набраться мужества и начать все заново. И тут же валяется у нее в ногах, обзывая себя последними словами и умоляя ее о прощении. Или сначала валяется, а потом доказывает. Вот он снова плачет у нее на груди, она вытирает ему слезы, а он все крепче и крепче прижимается к ней, хватается за ее руки, как утопающий за соломинку. Во второй раз она проснулась спокойная, умиротворенная. Сильное летнее солнце пробивалось сквозь занавески. Таня лениво потянулась, повела глазами в поисках будильника. 3:30. Надо же! Впрочем, чему удивляться? Она встала и, не накинув даже ночной рубашки, подошла к окну, распахнула занавески, настежь открыла окно и замерла, подставив себя дуновению теплого, свежего ветерка с залива. Хорошо. Она не спеша развернулась и пошла вглубь комнаты. Стол. А на нем, прислонившись к вазочке, половинка фотографии, наскоро откромсанная ножницами посередине. На фотографии улыбающийся, счастливый Ленька Рафалович в белом парадном кителе. И только на плече его, прикрывая золотой погон, лежит чужая отрезанная рука в белой перчатке. И на обороте размашистым подчерком надпись: «Теперь я знаю, что делать. Будь благословенна». Таня улыбнулась и пошла дальше. Кровать. На матрасе вмятины, отпечатки двух тел. Скомканная простыня с крупными влажными пятнами, источающими щелочной запах. Не переставая улыбаться, Таня взяла простыню, прижала ее к животу. Грех? Да, смертный грех. Но отчего так хорошо и покойно на душе? Значит, так было надо. Значит, такова была воля кого-то, кто превыше всякого греха. Таня тряхнула головой, сняла со спинки стула халат и, держа одной рукой халат, а другой — простыню, направилась в ванную. Не прошло и суток после происшествия с елкой, а Дмитрия Дормидонтовича вызвали в Москву на срочное внеочередное совещание по промышленности. Как и все внеочередное совещание, выдалось тяжким, склочным и каверзным. Где-то далеко за Уралом лопнула архиважная труба, в результате чего страна недополучила немалое количество металлов и станков и предстояло как-то разбросать убыток на все отрасли и регионы. Естественно, каждый тянул одеяло на себя. Пошли торги, сговоры, коалиции однодневки, изыскание способов и прочие радости служилого люда. Дмитрий Дормидонтович возвращался в свой правительственный аппарат злой, измотанный, с больной головой, но регулярно звонил домой, справлялся как с дочерью, отдавал необходимые распоряжения. Но вот совещанию, как и всему на свете, настал конец, и Дмитрий Дормидонтович с облегчением отбыл в родной Ленинград. Из аэропорта «Чайка» мигом доставила его домой. Он долго и безрезультатно звонил в дверь, потом недоуменно пожал плечами, поставил на пол портфель и лично открыл дверь ключом. Свет пробивался только из-под дверей гостиной. Оттуда же доносился оглушительный эстрадный трень-брень из тех, что ни сам Дмитрий Дормидонтович, ни его домашние на дух не выносили. Чернов решительно подошел к двери и распахнул ее. В кресле, сгорбившись, неподвижно сидела Лидия Тарасовна. Такого пустого лица у нее Дмитрий Дормидонтович не видел никогда. Она явно не слышала ни ревущей в телевизоре музыки, ни звонков мужа, ни вообще чего бы то ни было. Чернов быстро прошел к телевизору и выключил его. Внезапная тишина ударила по слуху так, как не ударяет самый мощный звук. Лидия Тарасовна вздрогнула и подняла на мужа опустошенный взгляд. «Приехал», — отрешенно сказала она. «Ты что? Что случилось? Елена?» Требовательно, как на портактиве, спросил он. «Нет, не Елена». Она судорожно дернула горлом. «Там, на столе. Срочная. Из Таджикистана». Чернов жадно схватил голубой бумажный прямоугольник, поднес к глазам, потом тихо-тихо положил обратно на скатерть. Лицо его побагровело. «Ты!» — сказал он, выставив вперед палец и указывая на жену. «Все ты!» Он пошатнулся и рухнул на пушистый алый ковер, покрывающий весь пол в гостиной Черновых.